противоречия старого чернеца, притом истого новгородца, начинали, видимо, сердить великого князя. Он и тут начинал усматривать дух непокорства, новгородчины. Притом он любил переламывать именно тех, у кого замечал сходные с собой качества. «А, кремень, так я же высеку из тебя огонь. Меня и мощи новгородские послушаются». «Что ты говоришь?» — сказал он громко, но хладнокровно. «Вон, Иоанн Предтеча, не вашему Варламу чета, а и то руку его показывают в Цареграде. Ведомо тебе сие?» «Ведомо, господине княже». «То-то же, а то на! Самого крестителя ручку показывают в день его Рождества. Коли ручка прострется, тогда Бог дарует земле изобилие, а коли согнет перстики свои, и набывать скудость плодов и земное настроение. Так, Степан?» «Истинно так, господине княже», — поспешил ответить бородатый. «Сам Предтеча чу, что приди, Христатек». Но Фанаил опять молчал. Великий князь все более и более каменел лицом. «А то на Варлаама Смердовича равнят с Предтечою. И на славу солнцу, и на славу луне, и на славу звездам», — подгвоздил бородатый. «Звезда бо от звезды разнствует во славе», — погнался было за ним один боярин, но запнулся. «Только жде и по мощам судя. Звезда от звезды, значит, потому, коли звезда, ну и, значит, сказать бы, махонько, Варлаам, сказать бы...» Великий князь задумался. Упрямство Новгорода давно сердило его, но он не показывал этого. Он никому сроду не показывал своей души, тем паче сердца, есть ли оно у него. Он ничего не предпринимал сам, ничего не начинал, но подводил так, что другие начинали. А он их только прихлопывал, говоря: «Вы того хотели, на то воля Божья». Во всяком деле, он как бы был исполнителем общего хотения. Он во всем советовался с матерью, с братьями, с боярами, всех выслушивал, каждое их слово заносил в свою память, 10 раз взвешивал его, перевешивал, уважал чужое мнение, каково бы оно ни было, держась пословицы «все умнее одного». Часто повторял, что у «вся Руси» голова больше, чем у «ия государя». И всегда дела его были как бы отголоском, исполнением заветной думы «вся Руси». Только прислушиваясь к голосу «вся Руси», он сумел собрать ее воедино. Так и тут, у гроба Варлаама. Он глубоко верил в божественные силы мощей. Ему казалось, что если он вынет из-под спуда мощи Варлаама угодника и почтит их, как он почитал мощи московских святителей, Варлаам будет его невидимым союзником и сломит рог упрямого Новгорода. Окружающие его бояре поддерживали в нем это запавшее в него хотение. «Значит, так надо. Он даст Новгороду сокровища нетленные и славу. Он горе поставит, светильник новгородской земли». Он решился. Тотчас же приказал он позвать монастырских каменщиков с лопатами, заступами, ломами и велел при себе открывать мощи угодника. Глухо стучали о каменный помост тяжелые железные ломы и отдавались в куполе храма. Нелегко поддавался он усилиям рабочих. Гранитные плиты помоста то и дело брызгали искрами. Игумены и монахи, стоя в стороне, при каждом ударе лома испуганно крестились и вздыхали. Точно железо било их по сердцу. В церкви в короткий декабрьский день все более темнело. Свечи у образов чуть теплились и бросали длинные тени от раки Варлаама, от аналоев, от бояр, стоявших полукругом, от черных фигур монахов. Все лица казались бледными, мертвенными. И лицо великого князя было сумрачно-бледное. Он думал, хорошо ли он поступает, что, не узнав воли самого святителя, дерзнул потревожить его прах. А если святителю не приспело время выйти из-под спуда? Что если поразит дерзкого своим гневом? Ему стало страшно. Чернецы, смущенно стоявшие в отдалении, казались ему какими-то призраками, тенями. Из-под железных ломов все более и более сверкали искры. Где-то над церковью каркал ворон, и великому князю слышалось, будто бы он человеческим голосом выкрикивает какое-то слово.